По сообщениям южнокорейской утренней газеты «Чаджу Сибу», 29 марта в Сеуле и в других 10 районах Южной Кореи представители Федерации демократических профсоюзов одновременно провели митинги и объявили о начале всеобщей забастовки за построение нового мира и общества равенства, где трудящиеся массы станут хозяевами. Они заявили, что 30 июня будут вести всеобщую забастовку в масштабе всего общества за повышение минимальной зарплаты, отмену внештатных рабочих мест, ликвидацию системы концернов и всесторонний пересмотр закона о труде.